И нет, взрыв даже тактического ядерного заряда этот вот неугомонный маг, понятное дело, не переживет, но кто ж станет ронять даже на такую дыру, как Тертищи? Уж простите меня, тертищенцы, эдакий батон, ядрен, в смысле, изрытяртый площадку неуклонно приближающегося к завершению ритуала и тем самым вынудить все начать сначала, тоже не вариант, по большей мере из-за конфигурации избранной для пришествия местности, но и прочие некоторые условия тому не способствовали. Да даже не вышло лишить столь необходимых красавиц этого вот настырного артефактора, именно такой профессиональной принадлежности оказался вселенец в тело старшеклассника Игоря Стеклова. Этот матерый персонаж за те, уже 6, получается, дней нахождения в этом мире успел как следует приготовиться, буквально на коленке, с использованием лишь подручных материалов и вовсе без специфических инструментов он умудрился не просто создать артефакт стационарной купольной защиты, сейчас надежно прикрывающий площадку с ритуальной схемой, но и обзавелся индивидуальной ею числом 4, по одной для всех участников действа. И все это оказалось неуязвимо для всего кинетического, скажем так, чем располагали силовики. Хотя, после первых неудач и серьезных потерь отразящего из своего самодельного посоха неким подобием огнестрела Экс-Стеклова, в ход пошла уже и не только стрелковка. Кумулятивную струю метко засаженной гаденышу в спину реактивной гранаты, например, прозрачный мыльный пузырь его индивидуальной магозащиты размазал в легкое дуновение теплого ветерка, да и подрыв более чем 6 кгвв в паре метров упавшим корректируемым артиллерийском боеприпасе только и заставил наглеца, что споткнуться да прочистить уши, даже не вытекшие после такого вместе с мозгами. Так чего говорить о куполе, под коим после всего вышеупомянутого и поспешил укрыться бессмертный школьник с компанией таких же, получается, красоток, ведь этому пузырю даже 500-килограммовая авиабомба оказалась как слону дробина. Хотя, справедливости ради, это раздухарившимся и переставшим беречь нервы горожан военным так показалось, а на самом деле заряд столь мощного купольного артефакта из пенька не менее чем 50-летнего дерева, напитанного болью принесенных в жертву 5 разумных, изрядно так подсел. Но занимавший тело юноши Брагильфунг Шмайер, абер-артефактор Крупгардского отделения тайной канцелярии 7-го министерства, даже бровью не повел, дабы не наводить простецов на мысль, что вода камень точит, а продолжил себе невозмутимо подготавливать ритуал, нарастив темпы, разумеется, пусть и со все той же непроницаемой миной. Временно же усыпленные, для их же блага, красавицы, и вовсе остались безучастны. Но вот, на помощь оплошавшим силовикам был призван признанный специалист в деле расправы над всякими незаконопослушными магами, и сейчас он, вновь одетый в свое трико, проверял остроту клинка современной реплики французского кавалерийского палаша времен Наполеона и Высокого. Именно такое оружие было избрано из предложенных образцов. Хотя эфес все же претерпел некоторых модификаций напильником, как-никак способ использования несколько иной, нежели во времена долговязого гасконца в полковничьем мундире и двууголке, но невзирая на это, клинок Фрейзу показался близким к идеальному. Ну, или он попросту привык именно к такому у себя там. Вернув же оружие в ножны, крепление коих также было переработано под влиянием привередливого мечника из другого мира, юный капитан Силин решительно направился к большому, с виду заводскому цеху, окон которого было не видать, причем вместе с рамами, а железобетонные стены его изрядно посечены осколками чего-то тяжелого, мягко говоря, да и крыша почти отсутствовала, а о прилете не самой маленькой авиабомбы свидетельствовало множество разнесенного на довольно большое расстояние мусора, некогда бывшего чем угодно, но только не тем, во что превратилось сейчас. «Удачи, слава!» — вдогонку услышал он слова, на минуту показалось, что даже питающего к нему теплые чувства Петровича. Но полковник тут же взял себя в руки и с суровым лицом добавил, чтоб живым его взял. «Это как выйдет», — с непонятным выражением лица ответил тот, кто и сам не прочь бы заполучить знания такого интересного экземпляра. Метров за 20 до провала, некогда закрывавшегося не особо большими стальными воротами, покореженной конструкцией сейчас валяющимися неподалеку, светловолосый гимнаст принялся формировать перед собой щит, уповая на то, что ему хватит резерва на поглощение огненных атак из посоха своего сверстника, где-то там внутри сейчас колдующего над почти готовым уже ритуалом. О таком средстве поражения в арсенале жесткого Стеклова невозмутимого Силина уведомили первым делом, поэтому нечего затягивать, ибо никакая сила не спасет от, не то что огнешара, но и скромные огнестрелы в живот, как ты не напитывай ею тело. Игорь Стеклов, по итогам всех ритуалов пришествия, никто из инициировавших их не смог выжить. Все они остались кучей праха на месте активации. Елена Розовская, Ольга Белолобова, Инга Шац, учтите. Все девушки, принявшие участие в ритуале, утратили свою личность, когда добровольно, или будучи обмануты, отдали свое тело занявшим их иномерянкам. Сохранение владетелями фамилий – это лишь отвлекающий маневр. Истинные имена вселенки оставляют свои. Как последнее средство, вещали громкоговорители в надежде помешать ритуалу, который ставил под угрозу, ни много ни мало, обороноспособность страны, причем вполне себе стратегического масштаба. Вывести-то все из подземных хранилищ не представляется возможным, пусть и эвакуация всех, кроме допустимого минимума тех, чья лояльность более или менее проверена, уже в самом разгаре. Все же, получив с золотым кольцом от княгини какую-нибудь сладкую способность, лишь немногие захотят сохранить верность родине, так зачем вообще искушать людей? Да и не исследовано пока еще влияние этих вот колец, которые, помимо чудной способности, не исключено, что еще и как-то могут влиять на их носителей. Так что неразумно рисковать всякими секретоносителями и прочими редкими специалистами, да и ставить под сомнение оставшихся верными присяге из-за неизученности явления. Хотя изучит его стоит, но полигоном для того лучше бы было что-то попроще. Игорь Стеклов, по итогам. Продолжали громкоговорители озвучивать закольцованную запись, а тем временем Силин, одной рукой удерживающий перед собой щит, другой извлек меч, как он упрямо именует допиленный палаш, и вошел наконец внутрь, чтобы, задев без видения невидимую сигналку, тут же получить себе в район груди некое подобие совсем небольшой сосульки, чем-то напоминавшей ледошип из арсенала его собственных ручных чар. Вот только не особо высокоскоростной ледяной снаряд был успешно принят на двухметрового где-то диаметра контактную линзу щита, прикрывавшего переднюю полусферу мечника. На миг став более заметной, защита перед ладонью левой руки лишь противокинетической своей составляющей легко отразила прилетевшую угрозу, потратив на это совсем мизер резерва мага. Однако, спустя пару шагов, с грохотом врезавшаяся в заметно потемневший от такого щит электрическая дуга, лишь немногим не дотягивающая до молнии, пусть и была успешно поглощена, но резерва на это ушло уже существенно больше. Благо, хоть продлилась данная атака совсем недолго, а потому и оглушила не так чтобы сильно, защита-то не сплошной сферой, и существенно просадить запас магической энергии в ауре незваного гостя не успела. И все это, пока лишь ловушки, оставленные хитромудрым артефактором на пути штурмующих, некоторые тела которых до сих пор здесь. Неприятное зрелище для любого неподготовленного зрителя. Ситуацию уже усложнило еще и то, что после подрыва авиабомбы, до того в определенном порядке расставленные вокруг купола и вполне различимые при определенной степени внимательности ловушки, сейчас были разметаны и разбросаны где угодно в слое образовавшегося мусора, а потому идти Силину приходилось как по минному полю, уповая на то, что в незащищенную спину ему ничего так и не прилетит. Но вот он и купол, где-то 30-метрового диаметра, под которым, совсем не обращая внимания на визитера, увлеченно возится тот, кто в теле Игоря Стеклова, высокого и широкоплечего, весьма спортивного вида каштановокудрого молодого человека с не очень красивым лицом, да еще и с напрочь отмороженным теперь выражением его. Не став ничего говорить, Силин попробовал острием своего клинка чуть прогнувшуюся, но не поддавшуюся почти прозрачную оболочку купола. Затем был палец, но и живое не было пропущено внутрь, с какой бы скоростью и усилием не пыталось проникнуть, а потому пришел черед силы. Пусть в руках вовсе не жильный меч, а течет по его клинку не та самая мана, что как раз и позволяет вроде как примитивному холодному оружию в родном мире Фрейза конкурировать с магией и являться чуть ли не основным средством изничтожения магов, но и влитая сейчас в обычный клинок сила уже не раз продемонстрировала, что способна делать его всесокрушающим, подобно тому самому жильному. Так почему бы не проверить это на магозащите? Сказано, сделано. И вот, совершенно так же, как если бы он был жильным, клинок палаша оставляет в стенке огромного мыльного пузыря аккуратный разрез, через который Силин, повинуясь привычке бывалого Кима, тут же проникает под вражеский купол. Однако время показывает, что в спешке не было нужды, так как спустя два удара сердца прорезь не зарастает, как это положено в случае с жезловыми куполами в родном мире Фрейза. Что ж, остается проверить, лопнет ли пузырь индивидуальной защиты, как это присуще тем, которые у пряжек артефактов оттуда же. Не мешкая, светловолосый школьник на скорости срывается с места и, благодаря силе, впечатляюще стремительно мчит к вроде бы как увлеченному своим делом каштаново-волосому, и вот уже остается лишь расстояние для выпада, как занимающий тело того функшмайер начинает действовать. Резкий и не менее впечатляющий разворот Стеклова, также, как видно, освоившегося с силой, и с руки которого тут же срывается мощнейшая ударная волна, не приносящая никакого вреда всем, кто под защитой амулетов индивидуальной защиты, но сносящая на своем пути все другое, в том числе потерявшего слух и обзаведшегося некоторым числом внутренних кровотечений Силина, спасибо щиту, не утратившего зрения, пусть и контузия у него не то чтобы и слабая. Струсив же с руки труху развалившегося на левом запястье браслета, функшмайер самодовольно отметил, что это средство его еще никогда не подводило, особенно когда нужно раскидать навалившуюся толпу. Ну а поправив точно такой же на правой руке, он не стал добивать изломанной куклой где-то там, за границей вполне проницаемого изнутри купола, отдельно от выроненного меча теперь валяющегося противника, а деловито вернулся к ритуалу, чтобы, прежде чем будить красавец, закончить все. Брагильфункшмайер не то, чтобы не верил прекрасно слышимому сообщению из громкоговорителей, но что-то заставляло его продолжать несмотря ни на что. Единственное, что он смог предпринять в таком своем положении, так это чуть дополнить странный и неведомый ему, видавшему виды, ритуал парочкой своих дополнений, призванных обезопасить инициатора. Более надежные методы защиты, чем он намеревался применить, были просто неведомы абер-артефактору с ни много ни мало, но 96-летним стажем только в славном седьмом министерстве, а 54 года до того в скромном девятом, пока подающий надежды профессионал не был замечен и сманен наставником фон Срихтговбергом, так и вовсе были на должности штабс-ритуалиста, пусть и очень уж провинциального. Что же касается оставленного за спиной живым противника, то навряд ли наглец очухается до завершения метром ритуала, а уж потом у Брагиля будет много вопросов к тому, кто способен, невиданное дело, проникать под столь надежного уровня его купола. Во всяком случае, в родном мире артефактора жильных клинков нет, а потому еще и неслыханное. О причастности же к тому силы, весьма закостеневший старикашка, пусть и в юном теперь теле, даже и не подумал. Бывает, сознание Силин потерял лишь на некоторое непродолжительное время, а очнувшись, сразу же принялся отлечиваться, заодно и прокачивая силу по телу для ускорения процесса, что чем чаще он проделывал последнее время, тем все легче ему это давалось, да и запасы ее, увы, не безграничны, словно бы становились больше, но это не точно. Сейчас, правда, израненный юноша не задавался вопросами о природе этой вот неведомой энергии, явно не являющейся привычной ему магической, наверняка сохрани он видение, и тогда ситуация была бы куда яснее, особенно с его-то разрешающей способностью, а старался как можно скорее привести себя в порядок, так как угрозы жизни уже не было, но следовало поквитаться с гадом, способным как щенка уделать, хоть и не особо сильного, но бывалого боевого мага. Вот и бедро уже срослось, наконец закрылся, исторгнув инородные тела, жуткий разрез на правом боку, из легкого вышел осколок ребра, начал возвращаться слух, еще буквально несколько минуточек, и он даже сможет встать, но в этот момент бздынькнуло, как однажды выразилась прекрасная лейтенант Мухина, а обнаженные тела трех красавиц посмотрели на мир иными глазами. Поздно, только и сказал на это из своей кучи мусора Силин, куда ранее был отброшен бесспорно эффектным, но не таким уж и эффективным, будь у него нормальная сферическая защита артефактом ударной волны обладавшего подобным Стеклова, как все же хреново без жезла и нормальной защитной пряжки. К тому моменту, когда бой на световых мечах за право зваться ее светлостью был уже в самом разгаре, Силин, продолжавший залечиваться, даже смог ползти, сначала на четвереньках, но вскоре ноги не выдержали, а потому теперь по-пластунски он упорно двигался к телу Игоря Стеклову. Да-да, достопочтенный мэтр Функшмайер оказался реально крутый, пусть не выжил, но все же и не осыпался горкой праха, а валялся себе аккуратной такой мумией, причем одетой и, разумеется, со всеми своими ништяками. «Ща я доползу», тяжело дыша и подволакивая ногу, сближался с целью жадно сверкающий глазами Силин. «И вон та занятная штучка будет моей. Ой, какой тут мальчик ползает!» Выдала только что вышедшая из боя некогда Оля, а теперь, получается, боярыня Белолобова, заинтересованно уставившаяся своими огроменными ярко-голубыми и какими-то невероятно лучистыми глазами на от старания аж скрежечущего зубами инвалида, упорно сокращавшего метры до заветной цели. «А ты, выходит, та самая помеха, о которой говорил этот брезгливо. Ну, когда он разбудил нас, еще прошлых нас, то упоминал, я так полагаю, о тебе. Так что, это ты, чего молчишь?» Продолжала донимать целеустремленного Силина странная особа, сейчас кружащая над ним и словно прислушивающаяся к чему-то, все с большим и большим интересом после каждого, так и оставшегося без ответа своего вопроса. «А куда это ты так настойчиво лезешь? Все ползешь и ползешь. А, че там, ау, ну чего ты, Али? Ах так, ну скажи же, мне ведь тоже интересно, плаксиво. Ах ты ж, ты посмотри на него забавно возмущенно, с ним говорит прекрасная я. Лиуан ват век лубриз гок не немуна, а он, ну трепещи же, чего ты не трепещешь? Не, ползет и ползет себе, безобразие какое. О, а давай я с тобой поползу, в этом мире, я смотрю, модно равенство и все такое. А в следующий миг это очаровательное создание, пока еще с золотистыми кудряшками, приземлилось и, отключив свои крылья, плюхнулось рядом с мычащим Силиным, которому, конечно, Оскара не дадут, но полз он сейчас не хуже, чем тот самый актер, которому за подобное упомянутую статуэтку и выдали наконец-то. А чё оно неудобно так, я думала, ползать интересно, а тут вон, фу, и колется все. Ой, я бусики, кажется, порвала, ай, и набедренная повязка постоянно сползает, ну чего так неудобно-то, а, едва не рыдала от огорчения, стремительно теряющая свои побрякушки и едва сохраняющая то, что поименовала набедренной повязкой, хотя это скорее несколько ниток бус со множеством висюлек. Это вот не самая высокая и, чего уж там, фигуристая девушка, чье тело было как бы не на пару лет моложе Славика, а то бы ей, пожалуй, еще неудобнее было ползти. Ну и снова к чему-то словно прислушавшись, забавная девица едва не хмыкнула вслух, но сдержала свою озадаченность или что-то близкое, продолжив быть милой непосредственностью. «Слушай, ну давай, может, все же пойдем, а? Ну вот тебе обязательно ползти, почему не ногами-то, как все нормальные? Ты что, дура?» Не выдержал наконец Силин. «А чего ты сразу обзываться?» Вроде как надула губки, но в то же время еще сильнее заблестела, похоже, счастливыми глазами красавица, а едва не облизнувшись в предвкушении, что ли, продолжила в своем стиле. «О, заговорил, ура! Так что насчет пройтись, нога сломана», буркнул себе под нос Силин, досадующий на собственную несдержанность и, откровенно говоря, побаивающийся этой, вроде как до крайности мимимишной, но на самом-то деле неведомой сущности. Тю, и все, а так, хлопнув по спине уже, конечно, не торчащего осколками ребер наружу, но и не сказать, что прям целехонького попутчика, заставило того буквально встать и пойти эта очаровательная голубоглазка, пусть и ведущая себя словно персонаж аниме какого-нибудь, но явно не такая, какой желает показаться, во всяком случае, так виделось исцеленному. «Ой, а ты куда рванул-то? Да быстро-то как умчал! Ау, а зачем ты труп шмонаешь?» На последних словах девочка-лапочка как-то уж очень профессионально, что ли, заозиралась, а Силин даже замер на миг, но помотав головой, продолжил обыскивать тело Стеклова, уже избавленное им от ожерелья из деревянных дощечек не более кредитки размером и исписанных некими символами. Затем последовал тот самый взрывной браслет, пару колец, не факт, конечно, что зачарованных, но все же, и даже какой-то странный свиток из кармана брюк покойного сменил владельца. «Слушай», — встрепенулись вдруг Златовласка, при этом на ее обладающем весьма живой мимикой лице сейчас читались решимость, довольство, похоть, наивность, жадность, и трудно понять, что еще, ибо в итоге все складывалось в какой-то дикий коктейль из явно несовместимого. «А давай я тебе дам одно колечко, вот оно, чтобы ты все это спрятал от вон того строгого дяденьки с седыми висками, который так торопится сюда, ну а взамен ты пойдешь ко мне на служ. Прости, милая, но это ты лучше кому другому по мозгам езди, а я, из мира магичек, где вас, тех еще змей, всех сортов повидал», вынимая напитанной силой кинжал из сердца даже изменившейся в лице голубоглазой юной красавицы, на которую у почти любого психически здорового землянина и рука-то не поднялась бы, сообщил ей в лицо та еще сволочь Ким, знающая о жизни чуточку больше, нежели домашний Славик, как, впрочем, и любой другой среднестатистический обитатель дивана, так сказать. «Ты Кру, ты же долбанный Кру, но я же, прочла тебя, как ты убил меня». Это были последние слова, которые прозвучали из уст растерянной Лиу, за миг преобразившейся из прекрасной златокудрой малышки в свой истинный облик, мало что общего имевший с тем, можно сказать, образцом красоты, коим она была до, а спустя еще миг, обладающая царственной осанкой, но все же серокожая и сребровласая старуха с неестественно огромными черными омутами вместо глаз осыпалась прахом подобно тому, как это должно было случиться со Стекловым, не подстрахуясь Фунгшмайр, а ранее уже постигла Козлова и прочих исполнивших свое предназначение пробудившихся, похоже, именуемых Кру. Однако это не все, что оставила после себя несостоявшаяся боярыня еще не назначенного цвета, так как из кучи ее праха поблескивало несколько колец, ожерелья или бус, браслетов и прочей наверняка артефактной бижутерии, спустя считанные секунды, вместе с остальными трофеями, отправленной хозяйственным убийцей милых девочек в возникший перед ним мини-портал, ведущий в небольшое подпространственное хранилище, точно такое же, ну может поскромнее, как и то, из которого однажды Арга извлекла тот странный невиданный плод, коим угощала Мухину с Заболоцкой, а потому виден он был лишь своему нынешнему хозяину, считавшемуся таковым, кстати, благодаря тому самому колечку, которое минутой ранее хитрая Лиу предлагала нечуткому Силину за службу, а сейчас оно, подмеченное и первым делом подобранное, красовалось на его мизинце. Моментально, между прочим, обучив нового владельца правилам эксплуатации, так сказать. Правда, сразу после закрытия кармана, как предложил именовать это вот традиционно начитанный Славик, к слову сказать, слегка сбитый с толку демаршем своего бессердечного попутчика, но продолжавший держать себя в руках, оно тут же было снято с пальца, что для серебряных колец, в отличие от золотых, вполне допустимо, ну и, как бы это странно ни казалось, решительно проглочено. Да, паранойя, она такая. Ты как, Слава? Наконец добежал Климов, тот самый дяденька, о котором упоминала ныне покойная Лиу, а оценив внешний вид Силина, выругался. Пицца, с такими ранами не живут. Ты ж весь в крови, а одежда жутко изодрана. Плевать на одежду, главное, Пал Петрович, что пояс и фурнитура из здешних материалов выдержали, а то бы без кинжала, ножны которого остались при мне несмотря на мои полеты, не укокошил бы я эту вот, сплюнув, брезгливо указал на кучу праха и удовлетворенно похлопал по упомянутому предмету снаряжения довольно оскалившийся Силин, который, несмотря на смущение Славика, в целом был согласен с категоричным решением Кима на ликвидацию опасной твари, рядом с которой не то что, пониже спины зудело, и по спине холод гулял, а едва ли не зубы сводило. При всем при этом кровожадный юноша ласково поглаживал свой, пусть и попсовый, как однажды заявила Рогова, но все же надежный АФ. Жаль, меч где-то потерялся. Не везет мне тут что-то с длинноклинковым поморщившись. Нужно уходить, поторопил своего непутевого капитана взволнованный полковник. Сейчас эти две намахаются своими светящимися палками и обратят наконец внимание, что третей нет. Ходу, Слава, вон тот пенек только нужно прихватить. Давай так, Петрович, ты цепляй его, а я тебя. Ага, как в том мультике, припомнив похождение крокодила Вени и Чебурашика, предложил уже напитавший себя силой тот, которого обозвали Кру, что бы это ни значило, но определенно нечто связанное с этой вот непонятной энергией, которой теперь словно бы даже больше стало. А как только требуемое, несмотря на все попытки возражений, было исполнено, Силин подхватил даже с виду более тяжелого Климова и рванул куда подальше, желательно, километров так за 10 отсюда. И нет, юный перестраховщик вовсе не опасался, что небольшое серебряное колечко у него в желудке вдруг превратится в многоножку и попытается вернуться в вот-вот уже основанное княжество или же попросту рассыплется пылью. А причиной тому знакомое чувство, возникшее как только упомянутый артефакт подпространственного кармана впервые оказался в руке нового владельца, сравнимое с тем, чувство, когда надеваешь защитную пряжку артефакт, и она цепляется, скажем так, к магическому резерву своего носителя, в случае если тот наличествует у, получается, одаренного. Потому таким был уверен, ну и довел это до Силина, что даже вне княжества он сумеет поддерживать работоспособность всех трофеев с Лиу, а не только упомянутого кольца. Если, конечно, далеко не отдалять их от своей ауры, отличной от таковых у простецов, коим подобное, как несложно понять, не суждено. «Ты забыл свой меч», — раздалось позади, когда весьма комично выглядящая парочка, где один, с посохом под мышкой, нес другого, а тот, в свою очередь, обнимал при этом какой-то пенек, была уже на приличном расстоянии, но до 10-километрового радиуса еще было далековато, и, что обиднее всего, ни одной машины по пути, а потому пешком. Не стоило утруждать себя, у меня еще есть, саживая слегка бледного Климова, попытался в юмор обернувшийся Силин, при этом встретившись взглядом с завораживающей глубины синими очами обладательницы красного ежика густых и блестящих здоровьем волос, что, ввиду уже догнавшей беглецов вспышки света и наличия только что как раз примостившихся на их большие пальцы золотых колечек, давало понять, цвета владетелей вовсе не уникальны, ведь боярыня красная уже есть, а тут, как видно, пожаловала и княгиня красная, причем не в бусиках на голое тело, как у них это принято, а в том, что иначе как боевой броней и не назовешь, не стоит благодарности, эффектно приземлившись уже с отключенными крыльями, а следом и бросив собеседнику его потерянный меч, который Силин тут же ловко поймал, вроде как отмахнулась высокая статная красавица, пока ее не убьешь, правда, и уже более серьезно потребовала. Защищайся, Кру. Глава 14. Инга Шац хоть и была родом из Тыртищ, но сегодня оказалась здесь, на свою беду, проездом. Это была более чем эффектная девушка, от природы наделенная ростом выше среднего, развитыми, но не массивными плечами с длинными изящными руками, обладающими некой как бы завораживающей пластикой, гармонирующей же с верхним поясом ширины таз при весьма красиво очерченных бедрах ее, как говорится, ног от ушей, лишь дополнял словно выверенный образ, составляя приятную глазу пропорцию. Талия, при всем при этом, была пусть и не самая тонкая, особенно во фронтальной проекции, но вот в профиль, в сочетании-то со спортивно подтянутым животом и являющимся предметом зависти всех подружек призывно округлым задом, придраться было просто ни к чему, а вот заинтересованно прицокнуть языком, само чувство прекрасного велело. Все это делало девушку очень видной, так сказать, невзирая даже на весьма скромных размеров обычную, прямо скажем, грудь, которая, впрочем, как раз не мешала творить длинноногой красавице чудеса на пилоне, чем, собственно, синеокая, тогда еще брюнетка, и зарабатывала себе на жизнь, в прошлом. Теперь же, и так, как видно, неординарная красавица, привычным уже образом преобразившись, стала до изумления хороша, сохранив при этом и ту свою выделяющую из массы нетипичность. Ее, дополняющая и без того выдержанную осанку статной танцовщицы, с недавних пор еще и преисполнившуюся прямо-таки царственного величия, высокая точеная шейка с достоинством несла красноволосую теперь, прекрасную головку, чьи, ни самого короткого ежика, не сказать, что прям непослушные, а скорее художественно топорщащиеся, роскошные волосы придавали не столько бунтарский, сколько воинственный вид этой вот молодой женщине, всегда бывшей сильной. Только раньше она крутила мужиками, подтверждая свою сильность острым умом и умением примечать неочевидное. А сейчас, воплощая все самые-самые мечты шумных лицемеров, никак не определяющихся, на что бы им еще оскорбиться и в чем усмотреть ущемление, увы, но лишь по усмотрению и в интересах своих бенефициаров, так вот теперь, она способна тех самых ненавистных им мужиков срубать с удара одной левой. Что касается нынешнего облачения теперешней княгини Шац, как бы инородно это ни звучало, то оно было нетипично, отличаясь от того, что за последние дни все привыкли видеть на прочих соблазнительных владетелях. От ее, сверкающей дивной кожи и художественно приправленной обилием украшений, почти что наготы сейчас практически ничего и не осталось. Броня, вот то, что покрывало стройное гибкое тело экс-танцовщицы того жанра, так сказать, где значимость очертаний фигуры несколько превалирует над акробатической составляющей, а значит и женственность в силуэте красавицы весьма заметно присутствовала, ну и сейчас была лишь подчеркнута ее, вовсе не похожими на когда-либо видевшие свет земные, доспехами. Не бронелифчик, конечно, но и не костенбруст какой-нибудь, без пустот для нивелирования заброневого воздействия, попросту говоря, и все в облипочку, скажем так, ведь вся наличествующая бижутерия сохранилась, словно разросшись при этом по телу и закрывая доселе призывно выставленные его участки своего рода второй, так сказать, будто змеиной кожей, помимо мелкой чешуи, к слову, в некоторых местах еще и дополненной сегментами эдакого блестящего и гладкого, прямо-таки жучьего хитина, что ли. Итог, облегающе, гибко, красиво, подчеркивающе, призывно, эротично, ярко, дорого-богато, ну, и, наверное, надежно. Но это не точно, ибо голова, например, практически полностью открыта. Д. Дизайн – ругательное слово. Хотя, не стоит все же спешить с выводами, да и со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь лезть, что редко когда выглядит разумно, пусть напор да выход за рамки иногда и приносит результат. Может статься так, что у них там попросту такие правила в каком-нибудь ихнем кодексе чести. Ну и световым мечам этим вот, не исключено, что никакая броня не помеха, поэтому хоть закрывай, хоть не закрывай, эффект один. Да и, в конце концов, какую-нибудь невидимую защиту не стоит сбрасывать со счетов. Это нам не потребуется, вдруг сказала, как отрезала красноволосая Нго, когда подлый Силин, вроде как залипший на ее красоту, внезапно шваркнул синеокую огнестрела из трофейного посоха. Однако огненный снаряд лишь стек жалким огоньком свечи с затянутой будто бы в скользкую секси-броню груди, а сама ее роскошная носительница, предваряя свои слова, лишь вздернула бровью, отчего экс-черенок от лопаты, а ныне еще даже наполовину не израсходовавший своего заряда магический артефакт огненной стихии, взял и развалился в труху, заставляя своего нынешнего оператора задохнуться от, видимо, приступа жадности, ну и состроить скорбную мину по утрате. Не то, чтобы столь стремительно утративший свою прелесть юноша так прям нуждался в неудобной и громоздкой палке, но та простота и, чего уж там, элегантность интуитивно понятной конструкции, присущие упомянутому изделию абер-артефактора, его просто покорили, заодно и зарождая идею об исследовании, а также, не исключено, что воспроизведение того, чем даже простец смог бы пользоваться. Ведь это чудо мало того, что активировалось элементарно и вполне очевидно, так еще и расходовало для своего функционирования, без всяких привычных фрейзу громоздких накопителей, содержащуюся в деревяшке ману, при этом явно допуская подзарядка от резерва и будто бы даже от магафона, но это не точно и, увы, точнее уже не станет. Наверное, поэтому пенек купольной защиты и не пошел в дело, оставшись в стороне, ибо еще и им рисковать затрофивший его молодой человек не горел желанием. Хотя, справедливость ради, во время ритуала тот почему-то отключился, а разбираться, точнее экспериментировать с ним было попросту некогда, так что еще и поэтому он остался не у дел, какой бы интуитивностью не обладало наследие артефактора. К слову, не такое уж и богатое, ибо при пришествии с красавиц, помимо их одежды, и все вверенные им амулеты осыпались трухой. Довольно быстро Силин взял себя в руки, продолжив с вроде как ленивым видом так и стоять прямо посреди давно опустевшей, ибо эвакуация и все такое, при заводской площади, куда, вместе со в сторонке сейчас притихшим Климовым, только и успели добежать. Ну а ее светлость продолжила вещать, уже, правда, не с той невозмутимостью, а даже с явственным любопытством. «Надо же, а я полагала, что прочитала тебя, Кру». Хаэм озадачена, было неожиданно, удивил, а ведь казался словно глупый щенка какой-нибудь, и все мысли были только об одном. Занятно, еще призывнее изогнувшись, подчеркнула то, о каких мыслях ее молчаливого собеседника речь, наверняка не просто так размышлявшая вслух красная княгиня, у которой даже броня отливала всеми оттенками этого цвета, очень, к слову, со вкусом подобранными и даже еще больше своим градиентом подчеркивающими фигуру статной красавицы. А не дождавшись никакой реакции от упорно игнорирующего ее речи юнца С, по мнению читающей его, соответствующими мыслями, Нго продолжила свой, получается, монолог. «А ты не прост, Кру», ах облизнувшись, «я так истосковалась по настоящему мужчине, который бы утоли, закончить свое вранье, и раньше находившее больше кайфа в интригах, нежели в межполовых отношениях, а сейчас так и вовсе ставшая кем-то запредельно коварным, соблазнительная особа не успела, так как налившийся силой Силин с силой оттолкнулся и спустя уже миг всаживал свой усиленный клинок с приложением максимально доступных ему сил прямо в сердце успевшей, правда, чуть увернуться, а потому обязанной теперь умереть не на месте, а от чудовищного кровотечения девушки. Будь она обычная девушка, но благодаря той самой броне, объясняющей теперь свое присутствие на теле княгини, проверенный уже на ее почившей боярыне способ не сработал, ибо даже до крайности напитанный силой клинок Экспалаша лишь на дюйм смог преодолеть вторую кожу ее светлости и углубиться в бок. Продолжите теперь всадить свой меч в неприкрытое броней лицо. Например, Шац не дала Силину, досадующему на то, что не поступил так с самого начала, а решил идти по протаренной дорожке, избрав доказавший свою эффективность удар в сердце. Моментально явив свой несколько ярче теперь светящийся голубым меч, Нго ловко парировала им летящий ей в глаз аж сочащийся силой клинок Палаша, к слову, успешно выдержавший контакт со светопалкой, а затем очень ловко разорвала дистанцию, обменявшись при этом несколькими, увы, оказавшимися неэффективными, а лишь эффектными ударами с, между прочим, некогда не последним мечником как Сильнорецкого полка, так и впоследствии 9 легионов С, а оказавшись в недосягаемости, оценила уровень владения противника клинком своей, теперь уже окончательно утратившей беспристрастность, гримасой и воспоследовавшей репликой: «Да ты же одержимый», эмоционально озвучила свою догадку Шац, еще дальше отскочившая, ибо по итогу скоротечной схватки с внезапным юнцом была теперь не так уверена в уровне своего фехтования, ну а не глядя залечив и бок, и покрывающую почти все ее тело, как видно, непробиваемую для имеющихся усиленно средств шкурку, вернула самообладание на лицо своей, кроме как своеобразно разросшейся диадемой и массивными серьгами, ничем более и не прикрытой красноволосой головы, и заявила: «Так вот, получается, почему я читаю тебя, как не знавшего женщины сопляка, а все твои атаки оказались столь неожиданными. Что ж, такое не следует спускать. Эй, там, не тот, что пускал слюни, а который сражался, ты, проклятый Кру, сумевший сохранить свободу воли, слышишь меня? Сейчас ты познаешь, что такое гнев Нгоа Буимгет Виклос Гумра Никма, и никакая Круа не поможет тебе, сколько не вливай ее в свою железку». А в следующий миг обладательница столь длинного имени, нет, вовсе не сорвалась с места и не нанесла страшный по своей сокрушительной мощи удар еще интенсивнее засветившимся клинком, встреча с коим все же не совсем без последствий осталась для Палаша, а как-то грозно так зыркнула, на миг сменив свои глубокие синевые очи на те самые жуткие черные омуты с сереющей вокруг этих громадин старческой кожей с едва ли не черными проступающими венами, отчего Ким Фройс внутри Вячеслава Силина тут же опустил руки, и буквально и образно, ему вдруг непреодолимо страшно захотелось подчиняться уже вернувшей себе красоту красноволоске, с чуть ли не злодейским хохотом неспешно шествующей теперь к утратившему волю к сопротивлению и жалко сейчас выглядящему противнику. Вот только, в отличие от забившегося в уголок и посасывающего там большой пальчик Кима, слава внутри Силина был не сломлен, а его ярость вскипала, заместив бурлящую до того похоть, еще и напрочь теперь сметенную отвращением от вида частично и на миге проявившегося истинного облика не всегда, как видно, прелестный Нго. Правда, сломав оцепенение, ринуться в свой последний бой свирепый школьник не успел, так как в дело вдруг вмешался притихший в сторонке и оттуда наблюдавший за происходящим полковник. «Беги, Славка!» Выпуская всю обойму из стабильного в жуткую, пусть и с виду прекрасную тварь, влетел боком в остолбеневшего Силина не по годам резвый Климов, заставляя мальчишку, совсем что-то поникшего и даже выронившего свой меч, прийти в себя да бежать без оглядки, спасая свои, по мнению пожилого мужчины когда-то давно потерявшего сына, еще и жизни-то не видевшие 17 лет. Но, увы, даже те пули, которые в своем состоянии немолодой полковник умудрился уложены в силуэт цели, без какого-либо вреда прошли сквозь как грудь, так и голову с виду ничем не напоминавшей призрака, но, тем не менее, обладавшей сейчас именно таким свойством княгини. А когда затвор пистолета стал на задержку, целая и невредимая Нго лишь недовольно вскинула бровь, отчего Павел Петрович Климов, освобождая путь всесильной владетелю здешних земель, изломанной куклой отлетел в сторонку, где вскоре и затих, не наполняя более ритмом своего сердца звуковой фон окружающего пространства. «Это ты зря», казалось, что прокричал Слава прямо в лицо приблизившейся красноволоске, получается, не способной применить этот вот телекинез, или что оно такое, по отношению к способному оперировать силой, или Круа, как она это обозвала. Разъяренный юноша со всей страстью пытался донести свою ненависть к девице, сейчас немногим возвышающейся над ним, мало того что уступающим ей ростом, так еще и с опущенными сейчас плечами и по-прежнему безвольно склоненной головой. Однако звук так и не вырвался из-за злобы стиснутых зубов школьника, но несмотря на это он все же продолжил громогласно думать, зная, что она слышит его. «Тебе не победить меня, ты слышишь, тварь? Ты, как и все вы, думала, что если влезешь в красивую девчонку, то сможешь скрыть свое, даже сквозь это проступающее уродство. Да нифига, ты, мерзкое порождение, что бы ты ни делала, и как бы ни прятала это, тебе не запутать никого. Только дай мне дотянуться до своего меча, и тогда я покажу тебе. Да пожалуйста, во». Последнее, что успела сказать вроде как коварная и искушенная Нго, но словно глупый и жадный персонаж какой-нибудь народной сказки, поведшийся на так себе хитрость удалого героя, в итоге обхитренная своим убийцей. Вместо того, чтобы взять да поскорее и без затей грохнуть противника, принявшаяся, упиваясь собственным превосходством, вести с ним злодейские разговоры, спасибо, что хоть до дележа планами на будущее так и не дошедшие. В общем, когда Нго наклонилась поднять и затем подать меч, валявшийся в ногах сыплющего обидными и явно задевающими ее оскорблениями мальчишки, то этот самый мальчишка, старательно представлявший и думавший все это время о том, как лихо бы он пронзил ее сердце, а затем разрубил на мелкие кусочки мерзкое серое тело, причем непременно этим вот мечом, внезапно взял, паскудник такой, и неожиданно, совсем не согласуясь с демонстративными, так сказать, мыслями, выхватил свой старательно не затрагиваемый в мыслях и в очередной раз подтвердивший полезность кинжал, ну и, напитав его силой, без особого замаха вогнал прямо в затылок под ту самую диадему склоненной. Вот уж дуры, так точно, всесилие и самонадеянность, как видно, порой играют злую шутку с реально могучими особами. Инга Шац, чья сила была как раз в ее слабости и понимании этого, уж точно не повелась бы на подобное. Итог, горка праха и новый комплект блескучих побрякушек. Вуаля! Однако это потом, а сейчас, бросившись к полковнику, Слава попытался привести в чувство закрывшего его собой мужчину, но было уже поздно, и никакое вливание силы уже бы не помогло бы категорически мертвому человеку. Немного погоревав, он наконец был возвращен в реальность пришедшим к тому времени в себя Кимом, который, конечно, посочувствовал утрате не имевшего отца юноши, но все же на Климова ему по большому счету было плевать, в отличие от мамы Сони, которую он не хотел бы оставлять совсем одинокой в этом мире, поэтому и подстегнул раскисшего Славика, призвав поторопиться, поспешить, пока, все это время с интересом наблюдавшая с высоты пары десятков метров за происходящим, черная боярыня Розовская не передумала и не прихлопнула наглеца, уловка которого навряд ли сработает еще раз. Пусть он и оказал услугу, убрав с ее пути на княжение прошлую сюзерена, но все же и лишил при этом двух ее соотечественниц, как-никак. Словно прочитав мысли юноши в изодранном почти гимнастическом трико, с жутковатыми разводами запекшейся крови по телу и засохшими сгустками ее в волосах, ее милость, а может уже и ее светлость, эпично приземлилась у горки праха с блестяшками, давая понять, что на трофеи не стоит претендовать. Если, конечно, нет намерения потягаться в бою с тем, кто навряд ли так заиграется, как красная, уж очень черный взгляд ее графитовых глаз был серьезным и собранным, а потому, зазубренный меч, в ножны, тело полковника, через плечо, пенек, в левую руку, и ходу. Вон, кстати, и брошенное авто виднеется. Вот только навыками автоугонщика силен не обладал, а значит, все на горбу, и по-прежнему своим ходом. Жиза. День спустя, кладбище. Ты как? Положив руку на плечо понурому школьнику, поинтересовался Виктор Рябов, тот самый рыжий уже капитан, если судить по мундиру, сегодня надетому по не самому радостному поводу. Нормально, буркнул в ответ скорбящий Славик, чья тоска, по недалее как час назад с почестями погребенному одинокому полковнику Климову, застилала все прочие чувства, а потому циничный Ким помалкивал, если так можно сказать. Позволишь? Продолжил Рябов попытку завязать разговор по душам, указав на уж точно свободное место рядом. Угу, без особой на то охоты прогудел в ответ продолжавший смотреть куда-то вдаль юноша. Однако продлилось это недолго, так как Силин решительно собрал себя снова воедино, а то меланхолия Славика и раздражение Кима делу не помогают, поэтому нужно наконец приводить себя в норму да двигаться дальше. Что теперь со мной? Ты теперь руководитель отдела Святославльского НСБ. «Поздравляю, капитан», — ответил Виктор, явно еще не совсем выздоровевший, но определенно возвращенный в строй, пока вокруг такое творится, о чем и поспешил уведомить. «Ну а я, Капитан Рябов Виктор Олегович, для тебя Виктор или, если хочешь, Витя, твой зам и начштаба, так сказать, приятно. Тогда я, Слава, пожал руку Силин присевшему таки рядом, как он сказал, Вите. Что, прям так и главный, вполне, ты, решаешь задачи боевого характера, исходя из своих возможностей, как посчитаешь нужным для выполнения приказа свыше, так и поступаем. Ну а я, направляю тебя, исходя из ситуации согласно стратегии нашей службы, по возможности не вмешиваясь в тактику, назовем это так. Разумеется, организационные вопросы, вся бюрократия и волокита, на мне, с командой профильных специалистов, в моем подчинении, все же добавил в конце тот, кто по сути и будет главным, о мальчонке, очередной потешный титул, ну и одному лишь ему посильную работу, понятное дело, ну а никто другого и не ждал, ясно. А что вообще нас ждет, поинтересовался тот, кто еще не извлек, так сказать, колечко с подпространственным карманом, а потому и не готов пока диктовать условия простецам, на которых придется продолжить работать, ну и снимать, как говорится, сливки, желательно не привязываясь более ни к кому. Да и заполучи Силен уже сейчас ту, снятую им со Стеклова, индивидуальную магозащиту, в данный момент, вместе со всеми прочими трофеями как с него, так и с Лиу, спрятанную в кармане, то еще и не факт, что это позволило бы без проблем и лишних рисков вывести в недосягаемое для простецов место маму Соню, к слову, навряд ли пожелающую расставаться с привычной жизнью. Про уже ненужных, но откровенно симпатичных ему Илю, Кристину и Леру, Силен пока не решил. Наверняка ведь кровавая гадня предусмотрела подобное развитие ситуации и надежно оберегает свой рычаг давления на своего незаменимого капитана, способного выпиливать владетелей. Ни у кого ж такого нет. Ну так вот, а будучи неуязвимым благодаря защите прорываться, тупо вынося все на своем пути, не вариант даже для такого порой отморозка, как Ким Фройс, который, опыт показал, способен внезапно вылезти и в самый решающий момент взять на себя самые непопулярные решения, как, например, убийство 15-летних милых девочек, пусть в итоге и оказывающихся жуткими древними могущественными старухами из неведомого мира. Генерал ознакомился с твоим отчетом о тертищинских событиях и не только, оценив откровенность, чуть подумав, начал наконец отвечать Рябов, на последних словах указав глазами на золотое кольцо все еще на пальце собеседника, которое, между прочим, мало того, что снять не получится, пока оно само за пределами княжества не обратится с триконошкой и не улетит во свояси, правда, это не случай запитавшего цацку от собственного резерва Силена, так еще ши надеется на отсутствие камер, куда его наличие по-любому попало, и надеяться не стоит. Это в цеху, где полутонная бомба до этого жахнула, никаких средств наблюдения не имелось, а вот все, что вне, Силену пришлось излагать без утайки. К слову, кольцо Климова, сразу после его смерти, покинуло палец полковника, так что в числе трофеев не числится, а его способность так и осталась загадкой. Не дождавшись никаких комментариев, лишь пожавшего плечами собеседника, Виктор продолжил. «Способность тебе досталась, пусть и не особо полезная, но интересная. Пока что, Слава, ты продолжишь посещать школу и жить обычной жизнью», а увидев легкое недоумение немногословного собеседника, Рыжий пояснил. «Да, с боевыми заданиями повременим», так решило руководство. «Угу, чего-то подобного командир Силен, возглавляющий теперь боевую составляющую в отделе, как видно, отстраненном от боевых задач, и ожидал. Так вот, к тебе, под видом переведенной школьницы, будет представлена научный сотрудник, которая будет наблюдать за кольцом-артефактом на твоем пальце, за его функционированием вне так называемого княжества, ну и изучать влияние на тебя», изложил Рябов план, определенно требующий эпитетов недежные швейцарские часы. А озвучив этот вот сценарий средней паршивости аниме какого-то, капитан Рябов, видимо удовлетворенный тем, что ладонь руки капитана Силена пока не улица, а глаза свои тот, похоже, стоически не намерен закатывать, продолжил вводить в курс дела лишь совсем немного подергавшего веком слушателя. «Не беспокойся, Леночка выглядит очень молодо. У нее даже трудности в карьере из-за этого были, но не суть. Так что чужеродно на фоне не настолько уж и более молодых одноклассников выглядеть она не будет. Да и современная косметика творит чудеса. Где жить будет?» Задал вопрос в лоб совладавший с тиком Силен, прекрасно понимающий, что там за Леночку такая и для чего ее к нему подводит. «Да озабочена, вот поэтому, Как раз, поводу у меня будет разговор с Софьей Самуиловной. Лейтенант Прекрасова, видишь ли, должна постоянно находиться при тебе, в научных, разумеется, целях, поэтому и поселить вас нужно вместе. Если твоя мама будет не против, то тебе с Еленой предоставит квартиру неподалеку от школы, ну и нашей лаборатории заодно. Думаю, она скорее выделит лейтенанту Прекрасовой с усмешкой комнату у нас. Уж очень щепетильна мама на предмет того, как кушает Славочка. О, это не проблема. Леночка прекрасно готовит. Кто бы сомневался, прикинув, что еще лейтенант Прекрасова прекрасно умеет, выдал остряк. Да, но все же она в первую очередь ученый патетична. А потому, без своего оборудования, никуда. В выделенных апартаментах, как ты понимаешь, обустроена комната под малую лабораторию, чтобы постоянно не мотаться по любым пустякам в большую, старательно не обращая внимания на ехидство Силина, продолжал вещать Рябов. Ага, и кровать там наверняка большая, про звукоизоляцию стены повсеместные жучки с камерами сочащийся сарказмом юноша промолчал. Что ж, с этим определились, снова проигнорировав едкий тон собеседника, поспешил перейти к другой теме вроде как подчиненный, но что-то не сильно похоже. Ну а что касается отложенных пока миссий к местам предполагаемого пришествия для противодействия ритуалам, то было принято решение более жестко работать с пробудившимися, а идею с их захватом подвинуть в самый конец приоритетов. Все же потеря объектов тертищих является очень болезненной для нас. Но тебя, разумеется, ни в коем случае никто не винит, поспешил уточнить Виктор. Более того, руководство намерено щедро наградить того, кто, скорее всего, впервые в мире сумел уничтожить аж двух владетелей. Само собой, эта информация держится в тайне, а черная княгиня Розовская надежно изолирована с мизером подданных в своем блокадном княжестве, так что утечка маловероятна. Силин промолчал, хотя его не то, чтобы прям так беспокоила бы привязавшаяся слава убийцы владетелей, но и стать их мишенью он не горел желанием. Все же он еще окончательно не определился со стороной, хотя теперь может и вообще создаст свою. Рябов же продолжал. Так вот, возвращаясь к противодействию новым пришествиям. Пока по этой теме будут работать специальные группы с соответствующей подготовкой и оснащением, а главное, полномочиями. Мы же будем привлекаться лишь в крайних случаях, когда без магической поддержки они сами будут не в состоянии справиться с пробудившимся. Наподобие такого, например, как объект-артефактор. Главное, чтоб вовремя к месту доставляли, пожав плечами, согласился, как видно, теперь убийца магов по вызову, хотя, откровенно говоря, перспектива утраты способа регулярно чего-нибудь эдакого затрофить, а то и выудить магические знания чужого мира, огорчала. Это не твоя забота, и затянувшие ситуацию в тертищах уже понесли наказание. Хорошо, что там с моим пеньком? Чуть надавив на предпоследнем слове, поинтересовался Силин. Исследуем, сохранив рожу кирпичом, тут же ответил Рябов. Скорее всего, лейтенант Прекрасова будет тебя брать с собой в большую лабораторию, где ты сможешь поучаствовать в экспериментах над объектом купол. Ясно, что там моя красная машина, продолжил наседать недовольный Силин. А, с мигалкой которая, а после еще большего непонимания на лице Виктора уточнил, как премия обещанная. Прости, Павел Петрович ничего такого не доводил наверх, с печальным видом пожал плечами Рябов, заодно как бы напомнив, что кладбище не самое подходящее место для торгов. Ладно, проехали. Не до того сейчас, смутился Славик, глаза которого будто бы снова стали на мокром месте. Лейтенант Прекрасова прекрасно водит и, конечно же, будет возить тебя, хоть на красной, хоть на полосатой машине, если сильно надо, то и с мигалкой. Посчитал нужным Рябов отвлечь от горестных мыслей загоревавшего было подопечного. Но увидев словно промелькнувшее неудовольствие на его лице, рыжий капитан поспешил успокоить меркантильного школьника, отметив это его качество. «Тебе, Слава, теперь, разве что, на что-то такое, уж очень заниженное, одноместное да со штурвалом и индивидуальным сидением, денег не хватит. А вот на какое-нибудь двухместное и с мотором сзади, вполне себе с улыбкой на все». 31.5 зуба, глава 15, понедельник перед уроками, школа. И чё, потребовал продолжение истории один из старшеклассников, самый рослый. Чё-чё, ну он и говорит, мол, только тебя, как самого чёткого, всего лишь за сотку проведу. Лучась самодовольством, продолжил столь авторитетный сейчас в своей компании другой школьник, самый подвижный. Круто, не удержал восторгов третий, самый богато одетый, хотя и остальные, мягко говоря, не бедствовали. А то, мне Папахин на карманные в неделю больше дает, так что считай даром в зону попал. Приосанился подвижный, тоже однозначно не самый нуждающийся молодой человек, в данный момент повествующий о своем ярком уикенде, находясь при этом в стенах школы для не самой простой, к слову, молодежи. Ну да, прыснул скептически наблюдавший за беседой трех его приятелей самый бывалый из квартета мажоров. Этот твой, как ты сказал, нужный человек, небось и в месяц столько не видит, а тут за раз слупил. Хе-хе, да плевать, я прибольше за такое отдал. Короче, в зону как пробрались, тут-то мне суперское колечко и прилетело. И, едва сдерживался богатенький, пока подвижный держал интригующую паузу, бывалый все так же скептически ухмылялся, а рослый просто молча завидовал. Хождение по воде, торжественно озвучил наконец рассказчик доставшуюся ему с золотым кольцом от княгини способность. Охренеть, шикос, так в Воднинске ж водоемов нет, внес ложку скепсиса в бочку восхищения бывалый, и вправду подметив странность упомянутого населенного пункта, как видно, вовсе не с говорящим названием. Ну и пофиг, я на луже проверял, а потом и в ванну у одного там попросился залезть, он всего-то двадцатку зато взял, работает, не унывал подвижный. Вот ты, неугомонный, едва не сказав, лошара, вовремя поправился бывалый, давая оценку похождениям в прошедшие выходные своего знакомца, смотавшегося за острыми ощущениями в сей час, можно сказать, блокированный Воднинск. Во всяком случае, пока власти не достигли договоренности с княгиней Беловой, на основных дорогах выставлены кордоны с КПП, что, как видно, так себе препятствие для задавшихся целью проникнуть в так называемую зону. Наверняка, не гнушающимися заработка на наивных приезжих, сталкерами из местных называемую. Крутая, короче, способность. Только и надо, что ног, например, коснуться, ну а потом почти час не тонешь. Причем, не обязательно даже своих ног. Я так, прикинь, железку одну зачаровал, так она, блин, прям как перышко потом в ванне плавала. Продолжал хвастаться тот, чья жизнь куда ярче, получается, чем у его слушателей, и всего-то в ничего, как он считает, ему такое обошлось. Жаль, конечно, что когда выходили, чтоб долговцы не приняли, еще сотку пришлось отлистать, но мы зато через аномалию шли, кто-кто, не приняли. Охренел рослый, услышав знакомые названия, пока бывалый боролся с приступом смеха. Так местные силовиков прозвали. Отмахнулся явно потратившийся на эти выходные юноша, которого, правда, ничто не смущало. А, понятливо покивали все, каждый, похоже, вкладывая в это вот-то свой смысл. А что за аномалия-то такая? Полюбопытствовал рослый, бывший явно поклонником вселенной старенькой игры СТЛКР, тень чернодоля, жуткая. Если б не болты, по пятере за каждый, то там бы нам и край, потемнев лицом, выдал подвижный, с такой-то рожей способный посоперничать теперь с ухахатывающимся про себя бывалым за его имя. Так и делает-то она что, не унимался заинтригованный рослый, да я ж не поехавший, чтоб туда лезть. Благо, болты удачно покидал, пройдя так и не задев, хазе, корч, но сталкер сказал, гиблое, мол, место, и водки сразу накатил. Видать, потерял тамково, сделав еще более повидавшие, так сказать, выражение лица, с эдакой хрипотцой заявил даже несколько степенный в данный момент подвижный. А, снова, с помощью разнообразных интонаций, дали понять слушатели, что они думают обо всем этом. Да, братан, потрепала тебя жизнь, то ли стебался, то ли и вправду проникся рослый, по чьему не самому живому и, чего уж там, умному лицу трудно было понять его эмоции. Ну а не пробовал утащить из зоны чего, не обращая ни на что внимания, продолжал плескать воодушевлением богатенький, с пробудившейся прямо-таки страстью в глазах внимавший приключенцу выходного дня, так сказать.